«Вот зачем так сразу-то, барышня?» Вдруг оживился подьячий и посмотрел на Настю с какой-то даже обидой. «Нехорошо это, нарушать положенный порядок вещей, особенно используя личные знакомства. Думаю, вашему батюшке такое не понравится». Похоже, чиновник прекрасно знал, с кем разговаривает, но смутить мою защитницу у него не получилось. «А вы уверены, что Митрофану Аркадьевичу понравится устроенная вами волокита? Какая еще проверка личности? У вас есть хоть и поврежденный, но вполне читаемый документ, а еще заверенные по всей форме свидетельства отца Никодима и околоточного надзирателя. Если вы и в их подлинности сомневаетесь». «Я такого не говорил», тут же вскинулся подьячий, растеряв свою явно профессиональную сонливость и медлительность. «Хорошо, ввиду особых обстоятельств могу выдать паспорт в четверг. Нам нужно в понедельник», не унималась Настя. «Ну, это совсем ни в какие ворота не лезет», даже возмутился чиновник. «Существует же процедура». «Да», не очень вежливо перебила чиновника вошедшая в раж Настя, «существует процедура ускоренной выдачи по особым обстоятельствам». «Что это за обстоятельства такие? Позвольте полюбопытствовать». Теперь в голосе подьячего прорезалась злость. Степан Романович лишился опеки, оказавшись без средств к существованию и крыши над головой, а без паспорта он не сможет получить наследство отца. Прикажете ему до четверга спать в подворотне? Думаю, это более чем весомая причина. Что-то с подьячим творилось неладное, его лицо вдруг налилось нездоровой краской и, мне кажется, даже послышалось скрежетание зубов. Чиновник быстро взял себя в руки и прикрыл глаза. По его лицу было видно, что он сейчас принимает для себя какое-то неприятное решение. Через минуту чиновник открыл глаза и устало посмотрел на мою защитницу. Затем резко поднялся, заставив нас даже дернуться. «Пишите прошение об ускорении процедуры», — выдавил из себя чиновник и покинул комнату. Настя тут же, не особо стесняясь, взяла со стопки чистый лист и чужую чернильную ручку. Затем быстро набросала текст прошения. «Мне же осталось лишь подписаться». После этого мы еще 20 минут просидели в молчании, но наше терпение было вознаграждено старицей. Вернувшийся чиновник мрачно посмотрел на нас тяжелым взглядом, затем, позвенев ключами, достал из сейфа книжечку, очень похожую на разорванный отцовский паспорт. Прямо у нас на глазах он заполнил удостоверение личности, вклеил в него фотокарточку и ударил сверху печатью с таким усердием, словно бил ею меня по голове. На саму возмутительницу его чиновничьего покоя он вряд ли мог замахнуться даже мысленно. Все это время Настя сидела с совершенно невозмутимым лицом, но как только мы, скупо поблагодарив хозяина кабинета, вышли в коридор, расплылась в счастливой улыбке. «Получилось!» — шепотом выпалила девушка и даже победно топнула ножкой, но затем смутилась, взглянула на дверь кабинета и потащила меня дальше по коридору. Когда отошли, добавила уже чуть громче. «Теперь мы сможем прямо сегодня пойти в банк, а он ничего не напортачил в такой спешке, или, может, пакость какую устроил?» С подозрением спросил я, разглядывая паспорт в своей руке. Настя посмотрела на меня с каким-то снисходительным удивлением. «Что ты, не рискнет?» А подсуетился он, лишь чтобы больше не видеть меня ни в понедельник, ни даже в четверг. Я ему как кость в горле. Выдача паспортов приносит этому сухарю дополнительный прибыток. Но вымучивать подношение с дочери мозголома – дело опасное. Вот и психанул. Последнее она добавила почти шепотом. Переспрашивать, почему ее отца называют мозголомом, было неловко, да и так можно догадаться, хотя бы глядя на поведение дочери. У кого-то же она всего этого нахваталась. Увы, на этом адвокатская звезда, по крайней мере в стенах этого заведения, для нас закатилась. Выдающий лицензии у школьников и разрешение на владение оружием седой и сухой, как осиновая коряга, подьячий был равнодушен ко всем ухищрениям Насти, начиная с острого взгляда юридической хищницы и заканчивая милой, обезоруживающей улыбкой. Так что за документами он приказал мне прийти в понедельник, ну хотя бы не через неделю, и то хлеб. Явно чтобы не растерять победный настрой, Настя потащила меня сразу в банк, благо он находился неподалеку и назывался Первым Пинским. Там тоже прекрасно знали, чьей дочерью является моя защитница, и, как только она представилась, нас тут же проводили к заместителю управляющего, который отвечал за наследственные распоряжения клиентов. Этот супчик как раз не был ни сухим, ни скучным. Представившийся нам Сергеем Олеговичем Кировым молодой человек, в явно дорогом костюме и с модными тонкими усиками, который был старше Насти от силы лет на 5, прямо соловьем заливался. «Анастасия Николаевна, я так рад возможности познакомиться с вами лично и тем более поработать вместе. Уверен, ваш клиент осознает, в какие надежные и прелестные ручки он попал». «Ах, оставьте», с удивившей меня жеманностью ответила Настя. «Ни в нашей маленькой компании, ни в земском приказе она себя так не вела. Неужели ей понравился этот хлыщ?» Я, конечно, удивился, но вида не подал и, усевшись в предложенное кресло, застыл там любопытным истуканом. Банковский служащий продолжал осыпать Настю комплиментами, заполняя этим время ожидания прихода клерка из архива. Наконец-то запыхавшийся мужчина в жилетке и с темными нарукавниками на белой рубашке принес явно не новую папку и передал ее Сергею Олеговичу. Он тут же развязал завязки и вчитался в документы. Я в это время был занят рассматриванием кабинета, но вдруг почувствовал какое-то беспокойство. Оно было мимолетным, как и промелькнувшая на лице Кирова тень. Сергей Олегович посмотрел на Настю, все еще непонятно почему маявшуюся кокетством, и снова ей улыбнулся. Правда, эта улыбка была уже не такая лучезарная, но через секунду разгорелась до прежней яркости. Переведя взгляд на меня, Киров бодро заявил: «Что же, могу поздравить вас с неплохим наследством». Он с явным намеком окинул меня взглядом и добавил: «Думаю, какое-то время эти средства позволят вам вести вполне пристойную жизнь. Мне искренне жаль, что ваш отец ушел из жизни так рано и большая часть оставленной им суммы уже потрачена на ваше содержание. И сколько осталось?» Не удержался я от вопроса и посмотрел на Настю, но она никак не отреагировала на мое нетерпение. «В червонцах ровно 40 с остатком в 12 серебряных денег и 87 копеек. Вот выписка. Если желаете, то прямо сейчас можем оформить счет на ваше имя и перевести туда ваше наследство. Если честно, я не знал, чего хочу прямо сейчас, потому что цифра оказалась не такая, как я надеялся. Впрочем, не особенно расстроился, ведь это в 10 раз больше, чем удалось заработать на довольно рискованной сделке с ведуньей и аптекарем. С другой стороны, не хватит, чтобы на равных войти в долю книжного бизнеса, но деньги все равно немалые». Все еще пребывая в растерянности, я посмотрел на мою защитницу. В ответ она захлопала ресницами, затем потупила взгляд и начала что-то шептать, даже загибала пальцы, затем как-то опасливо задала Кирову вопрос: «А разве после вычета за 11 лет по червонцу в месяц не должно остаться немножко больше?» «Тут нет никакой ошибки, Анастасия Николаевна», с легкой снисходительностью и мягкой улыбкой ответил Киров. «Дабы компенсировать дополнительные усилия по контролю выплат, банк берет 2% комиссии ежегодно». «Да», – удивленно переспросила Настя с таким видом, будто ей было стыдно за свое неведение, но тут же хищно улыбнулась. «Мне кажется, или ее глаза заблестели от неслабого такого возбуждения, могу ли я посмотреть договор, который был заключен с отцом моего клиента?» «Ну, не знаю», – начал юлить банковский служащий и наградил мою защитницу взглядом, в котором от прежней симпатии не осталось и следа. «Дело было 17 лет назад, а вы поищите прямо в этой папочке», с напрочь фальшивой заботливостью предложила девушка. «Могу помочь. Как поверенный господина Чекана, я имею на это полное право». Она даже протянула руку к папке, но Киров справился и сам. Он почти не глядя выудил нужную бумагу и протянул Насте. Она быстро прочитала документ, и ее улыбка стала не только хищной, но и торжествующий. «Господин Киров, насколько мне известно, при внесении средств золотым векселем Новгородского купеческого банка у вас все дополнительные услуги по любым договорам проводятся безвозмездно. Значит, моему клиенту полагается ровно 68 золотых». Затем она, чуть прищурившись, посмотрела на потолок и добавила: «На 27 золотых и 9 серебряных с медной мелочью больше, чем вы сказали. Я нигде не ошиблась». Киров попытался прикрыть отразившуюся на его лице злость маской безмерного удивления. Взял протянутый обратно документ и с удрученным видом вчитался в него, хотя и дураку понятно, что ничего нового для себя он там увидеть не может. «Вы совершенно правы, Анастасия Николаевна. Это чудовищная ошибка, которую мы немедленно исправим. Господин Чекан, приношу вам искренние извинения». «Мы принимаем ваши извинения», вклинилась в речь Кирова Настя, не дав мне даже рта открыть, так же как и компенсацию от банка. «Компенсацию?» – удивленно спросил Киров. «Правда, теперь уже вполне искренне». «Да, компенсацию», – жестко сказала Анастасия и снова применила трюк со сменой интонаций, обратившись ко мне с мягкостью и даже нотками покаяния в голосе. «Степан Романович, я понимаю, что, обратившись в княжий суд, мы можем получить даже 100 золотых, но это бросит тень на репутацию владельца данного банка, которого я безмерно уважаю как очень достойного человека. Так что прошу вас ограничиться всего лишь 30 червонцами личной компенсации от господина Кирова. Я вообще запутался, и лишь спасительная мысль, что Настя точно знает, что делает, удерживала меня на плаву. Так что просто кивнул». Девушка лучезарно улыбнулась и повернулась к ошалевшему Кирову. «Или все же придется огорчать вашего дядюшку?» «Не придется», — обреченно вздохнул взорвавшийся махинатор. В итоге через полчаса я покинул банк вполне довольный сложившейся ситуацией. Спускаясь по широким ступеням, Настя покачнулась, и мне пришлось подхватить ее под локоть. Она была бледна и часто дышала, словно не пришла сюда, а прибежала. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил я. «Все хорошо, сейчас станет легче, просто сама до сих пор не верю, что смогла переиграть этого хитрована. Говорят, он еще тот прохвост, но я это сделала». От переизбытка чувств девушка даже тихонько взвизгнула и тут же прикрыла рот ладошкой. Затем вернула себе строгую осанку и горделиво заявила: «Итак, милостивый государь, теперь вы просто обязаны угостить барышню мороженым. Мне нужно остыть, пока не вспыхнула как спичка». Я с удовольствием предложил ей согнутую кренделем руку, хотя в своем неказистом наряде рядом с изысканно одетой девушкой выглядел совершенно нелепо. Долго искать место, где можно поесть мороженого, нам не пришлось, потому что в центре города кафешки располагались практически на каждом шагу. Когда устроились за столиком в ожидании заказанного мороженого, я решил полностью завершить наши дела. «Итак, госпожа Шарова, сколько я должен вам за ваш поистине эпический подвиг?» «Ну, договор ты не читал, так что придется поверить мне на слово», — с показным коварством заявила девушка. «У нас положено платить 10 рублей за час работы в кабинете и 20 в сопровождении клиента за пределами конторы. Резвились мы с вами, Степан Романович, 2 часа, и это 40 рублей на ассигнации из вашего кармана в мой, плюс 10% от того, что удалось получить исключительно благодаря моему вмешательству, а это 57 золотых и 20 серебряных, но мы ведь друзья, поэтому сделаем вид, что все прошло гладко, и с тебя просто 40 рублей. Выпиши чеком, хочу сунуть его отцу под нос и показать, что есть в городе клиенты-мужчины, готовые иметь дело с невесть, что возомнившей о себе девицей», — явно процитировала своего родителя девушка. Достав из сумочки перьевую ручку, она передала ее мне. «Хорошо», — кивнул я, буквально всем своим естеством почувствовав, что именно нужно сделать. В банке мне выдали чековую книжку с лимитом в треть находящейся на счету суммы. Написав на листке цифру, я расписался, оторвал чек и передал его девушке, а затем с наслаждением смотрел на ее округлившиеся от удивления глаза. Настя быстро справилась с собой и, нахмурившись, сказала: «Ты ошибся, придется переписывать. Даже если строго следовать договору, мне полагается 167 рублей, а никак не 431. Откуда вообще такая цифра? Переписывай». «Нет», — с улыбкой ответил я, спрятав чековую книжку в карман. «30 золотых, которые ты вытрясла из этого хитрована, к наследству моего отца не имеют никакого отношения. Это наша общая добыча, а у ушкуйников ее принято делить поровну. Что с бою взято, то свято». Настя еще с секунду сомневалась, но затем на ее лице отразилось такое запредельное счастье и предвкушение еще большего удовольствия в скором будущем, что не жалко никаких денег. «Не думаю, что для нее это запредельная цифра, все же отец девушки наверняка богат, но важен сам факт заработка». Деловая натура не позволила Насте долго наслаждаться успехом. «Давай заверим чек банке, чтобы отец не придрался». «Конечно, без проблем». И проблемой это действительно не стало. Мы, толком не доев мороженое, вернулись в банк, где служащий быстро поставил штемпель на чеке. Я не удержался и дополнительно попросил выдать мне 5 золотых и 100 рублей ассигнациями. После этого девушка, суетно попрощавшись, умчалась тыкать в отца чеком, а я посмотрел ей вслед с мимолетной печалью. Она даже не поздравила меня с именинами. Впрочем, я прожил 17 лет без такой радости, так что не очень-то и обидно. Домой вернулся с легкой надеждой на то, что уж Дима-то порадует меня поздравлением. Когда вошел в библиотечный зал и увидел отца Никодима, Сначала обрадовался, что батюшка не забыл о важной для меня дате, но тревожное выражение на лице священника быстро заморозило всю радость. «Что случилось?» – спросил я, замирая в предчувствии беды. Отец Никодим удрученно качнул головой и печально сказал: «Мне жаль, Степан, но тетушка все же сумела подгадить. Тебя ищут скорбные братья». Я весь внутренне сжался и ощутил дикое желание сорваться и бежать, куда глаза глядят. Странно, что, когда поперли бендюжники, страх придавил все мысли, вгоняя тело в ступор, а сейчас ужас разогнал их до безумного мельтешения, делая совершенно бесполезными. Оказывается, слишком быстро думать тоже не очень хорошо. Похоже, отец Никодим понял по моим совершенно безумным глазам, что я сейчас сделаю какую-то глупость, и тут же поспешил успокоить. «Не переживай, Степа, все не так плохо, как кажется. Они пришли ко мне и потребовали выдать тебя, а я выдвинул свое условие. Пускай сначала тебя посмотрит благочинный». Слова священника, если и успокоили меня, то не намного, но, по крайней мере, вернулась возможность хоть и заполошного, но все же относительно здравого мышления. И как он сможет защитить меня? Сами же говорили, что у бесогонов слишком много власти. Говорил, не стал отрицать батюшка, но не наперекор благочинному. Иногда ему приходится закрывать глаза на перегибы скорбников, но нарушить прямую волю его высокопреподобия они не решатся. Ежели благочинный скажет, что ты не бесноватый, то скорбные братья не посмеют тебя преследовать. А он скажет, слишком суетные мысли раздули во мне сомнения. Не смей сомневаться в этом святом человеке. Словно прочитав мои мысли, вспылил священник. Ежели он учует тьму в твоей душе, то я просто признаю свою ошибку и сам отдам тебя братьям скорби, но то будет лишь для твоего блага. От внезапно разгоревшегося фанатичного огня в глазах отца Никодима мне стало еще страшнее. Внезапно священник зажмурился и несколько раз глубоко вздохнул. Я же, почуяв взгляд со стороны, посмотрел на лестницу и увидел там напряженно замерших спаносов. Дима явно порывался спуститься вниз, но тетя Агнес удерживала его, и оба очень тревожно смотрели на меня, но ни страха, ни омерзения в их взглядах я не заметил, только сопереживание. А может, мне просто хочется в это верить? Внезапно легшая на мое плечо ладонь отца Никодима заставила вздрогнуть, но мягкие слова батюшки тут же успокоили. «Не сомневайся, Степа, он примет верное решение и подтвердит мои слова. Нам пора. Как бы мне не хотелось избежать очередной проверки, но священник был прав. Заручиться поддержкой главы духовной власти в Пинске точно не помешает. Ну а если и батюшка, и веду не ошиблись, пропустив червоточину мрака в моей душе, то, может, оно и к лучшему будет предать себя в руки братьев скорби, чтобы спасти бессмертную душу». С этими мыслями я шагал рядом с отцом Никодимом по ведущей к храму и княжьему замку улице. Душу все еще терзали сомнения, но они постепенно уходили, потому что вера в праведность отца Никодима, подтвержденную годами безупречного служения, стала для меня якорем. Когда уже подходили к главному храму города, я даже не заметил, а скорее ощутил не то чтобы злое, но какое-то угрюмо-решительное внимание к своей персоне. Невольно задергался, оглядываясь, и таки заметил, как от обрамляющих практически пустую сейчас церковную площадь зданий к нам двигаются четверо людей в черных подрясниках, но при этом с непокрытыми скуфьями головами. Каждый из них опирался на посох с крестом в навершии, и об остроте граней покрытых серебром стальных крестов ходили жуткие байки, которых я наслушался еще в детстве. Постепенно монахи брали нас в окружение, да так плотно, что казалось, будто сейчас нападут. Веяло от них яростью, а отнюдь не скорбью. Сразу стало интересно, почему этих агрессивных ребят так называют. Отцу Никодиму такая плотная опека тоже не понравилась. Он остановился и посмотрел на самого молодого из монахов. «Почто препятствуешь мне, брат Аркадий?» Статный блондин, немногим старше меня по возрасту, посмотрел на священника долгим и колючим взглядом. Почему-то в моей голове мелькнула мысль, что ему с такой внешностью не подрясник носить, а в модном костюме барышень смущать. От этой крамольной мысли стало совсем не по себе, и я даже втянул голову в плечи. «Я не препятствую», — ответил молодой монах и перевел взгляд на меня. «Всего лишь хочу убедиться, что он не сбежит до встречи с его высокопреподобием. Вон как его бесы корежат». «О чем ты говоришь?» — возмутился отец Никодим. «Чисто над бесовского наваждения. А я чую совсем другое», — не унимался блондин. «Чуешь?» — начал злиться мой защитник. «Без обряда и молитвы, «Ты что, уподобил себя святому Никону, который видел бесов и изгонял их одним крестным знамением? Не тебе о том судить, отступник», — в тон ответил блондин. «Не мне», — внезапно успокоившись, с искренним смирением ответил отец Никодим. «Но и не тебе. Я приму волю его высокопреподобия, как и ты, брат скорби. Не препятствуй нам». Упоминание благочинного отрезвило блондина, и он отошел в сторону, давая нам пройти. Я уже не знал, что и думать, поэтому просто поплелся следом за священником. Через центральные врата собора мы не пошли, а, обогнув величественное здание, направились к боковому входу. Едва зашли за угол здания, стало понятно, что ситуация даже хуже, чем я предполагал. У крылечка, ведущего к небольшой двери, стояла группа людей, вызвавшая у меня очень неоднозначные чувства. Пришли не только тетушка с кузеном, но и полдюжины самых отъявленных бузатеров нашего района. Только двое из них являлись бендюжниками, но все до единого были завсегдатаями тетушкиного трактира и за деньги всегда готовы влезть в любой блудняк. Вот не думал, что стану радоваться присутствию рядом со мной бесогонов. Возглавляемые тетушкой бузатеры, начав орать что-то невнятное, двинулись к нам, но идущий впереди скорбник ускорил шаг и приподнял свой посох, расположив его горизонтально, как некую преграду. Это действо быстро остудило не только горячие головы мужиков, но и слегка помешавшуюся от горя тетушку. А Кирьян так вообще постарался отойти за спины остальных. Слава у бесогонов была поистине жуткая и могла отрезвить кого угодно. Воспользовавшись этой заминкой, мы с отцом Никодимом поднялись по ступеням крыльца и прошли внутрь церковной пристройки. За нами последовал лишь блондин, прочие остались снаружи. Благочинный, невысокий, худощавый старик с не очень густой седой бородой, облаченный в серый подрясник и черный жилет, молился, стоя на коленях перед подставкой с раскрытой книгой. Едва мы вошли, он перекрестился, встал с колен и повернулся к нам. Мое настроение резко улучшилось, ведь не мог человек с таким преисполненным благодати лицом и безмерной мудростью в глазах сотворить несправедливость. Увы, радость продлилась недолго. Шустрые не к месту мысли тут же привели к выводу, что как раз справедливое решение тоже может стать для меня плачевным. Ведь если наружу вылезет все тайное, то даже отсутствие внутри моей души темноты не убережет от беды. Не попаду в руки бесогонов, так окажусь под следствием стражников. Ведь откуда мне знать, что аптекарь сделает с ядрышками голубой лещины? Вдруг он из них изготовит какой-то жуткий яд для убийства? И что теперь делать, глядя в не только мудрые, но и жуть какие проницательные глаза благочинного? Я понимал, что утаить от него хоть что-то вряд ли получится. Так что, когда он накинул нас взглядом и попросил всех, кроме меня, покинуть комнату, стало совсем печально. Мы остались одни. Он повернулся ко мне, пристально посмотрел в глаза и произнес: «Тяжкие обвинения возведены на тебя, чадо, потому будь искренен в словах своих, и да поможет тебе Господь, просветивший каждое сердце, познать грехи свои и уповать на его милосердие». Затем так глянул, что меня словно прорвало, и все же прорыв оказался каким-то однобоким. Я буквально засыпал священника своими переживаниями о том, что действительно могу быть одержимым изощренным демоном, что греховные мысли стали одолевать намного чаще, чем раньше, а многие знания воистину принесли многие печали. Даже помянул свое влечение к Эллин, семейный статус которой был мне по-прежнему неизвестен. Выплеснув эти откровения, невольно замер, ожидая, что благочинный устроит мне допрос похлеще того, которым изматывал отец Никодим, и был премного удивлен, когда священник всего лишь переспросил о некоторых деталях моих душевных терзаний, совершенно не касаясь отношений с язычниками. Это было так странно, что я не сразу понял, что наш разговор закончился. Даже вздрогнул, когда благочинный отошел к двери и постучал в нее. Внутрь тут же просунулась голова блондина. «Приведи сюда рабу Божью варвару и чадо ее». Голос священника был слегка раздраженным, возможно, потому что вместо назойливого белобрысого он рассчитывал увидеть отца Никодима. Впрочем, батюшка вошел сразу же за моими родственниками и блондином, который прихватил с собой одного из своих подручных. И ведь не напрасно, потому что моя тетушка прямо с порога бросилась к благочинному, упала на колени и обхватила его ноги, чуть не повалила старика на пол. Она продолжала причитать, даже когда блондин с помощником оттащили ее: «Святой отец, спаси нашу семью от козни этого демона, изведет, уморит и меня, и дитятко мое, убил старшенького, Кирюшеньку покусал, а спит ядовитый, умирает кровинушка моя, душа в тельце едва держится. Опыт общения с прихожанами у благочинного наверняка огромный, но тетушка сумела его удивить, как и остальных служителей церкви. Они дружно посмотрели на Кирьяна, который умирающим совсем не выглядел. Благочинный быстро опомнился и грозно глянул на моего кузена. «Ответствуй, отрок, как все было, но помни девятую заповедь господа нашего и не ввергай себя в грех тяжкий». Тетушка попыталась что-то сказать, но ее, не особо церемонясь, встряхнул помощник главного бесогона, заставив заткнуться. Кирюха без поддержки матери растерялся и жалко проблеял. «Мы просто шли, а он...» Под строгим взглядом священника кузен совсем стушевался, но вдруг вскинул голову и четко сказал: «Он убил моего брата, и я хотел отомстить. Око за око, мне отмщение, и ас воздам». Резко процитировал благочинный послание к римлянам, которое я помню из уроков батюшки, но тетушка поняла все совсем по-другому. «Воздайте, ваше преподобие, воздайте убийце. Прикажите бесогонам пытать его, чтобы сознался». Такое требование явно смутило благочинного, но тут вмешался отец Никодим. «А может, заодно пускай поспрашают и тебя, не подговаривала ли ты сына сбросить Степана в реку на поживу нечисти, чтобы самой получить деньги брата?» Благочинному явно не понравилось вмешательство моего заступника, но реакция тетушки заинтересовала его куда больше. Женщина смертельно побледнела и затравленно посмотрела на нависшего над ней бесогона. Похоже, ее воображение уже рисовало картины дыбы и прижигания огнем. Рассказы о методах работы этих фанатиков в народе ходили очень красочные. «Достаточно», — громогласно изрек благочинный, внезапно показавшийся мне настоящим гигантом, несмотря на невеликий рост. Затем он начал говорить отрывистыми фразами, словно гвозди забивал. «Злонамерения искупляются покаянием, а доказательств преступлений, как и одержимости, я не вижу. Так что иди, дочь моя, и молись истово, чтобы спасти душу свою от грехов страшных. А ежели не выпросишь у господа смирения и будешь упорствовать, придется братьям скорби узнать, что мешает душе твоей обрести покой. Ступай». Намек был таким толстым, что тетушка, как была на коленках, начала отползать к двери. Затем вскочила, схватила Кирьяна за руку и утащила наружу. «Теперь ты, брат Аркадий. Ценю твое усердие в поисках нечисти и стремление уничтожать бесов до того, как они начнут губить люд православный, но нельзя приступать грань дозволенного». «Нет в этом юноше тьмы», явно заметив упрямый огонек в глазах бесогона, священник добавил: «Верю я суждению отца Никодима. Он отступник, потерявший силу и опыта имеет столько, сколько тебе даже не снилось», не дал договорить бесогону священник. «Но, если ты сомневаешься, проверь юношу сам». Я, конечно, напрягся от этих слов, но страх был не очень сильным. В конце концов, отец Никодим рядом, да и благочинный настроен вполне благосклонно. Он милостиво кивнул мне и указал рукой на то место, где недавно молился сам. «Преклони колени для молитвы, сын мой, прими испытание со смирением и верой в безмерную милость Господа». Я повиновался и стал на колени. Сзади подошел бесогон и положил одну руку мне на плечо, а вторую почему-то на голову. Затем он начал читать уже знакомую молитву на латыни. Правда, в этот раз, кроме вполне объяснимого мандража, я ничего не испытал. В финале молитвы бесогон почти кричал, но желаемого явно не добился. «Достаточно», — строго сказал благочинный, жестом приказывая мне подняться. «Я не обучался в братстве скорби, но знаю, как одержимый реагирует на такую молитву. Некоторые бесы могут сидеть очень глубоко. Телесные муки заставят его вылезти наружу. А вот это мне совсем не понравилось». Я с надеждой посмотрел на священника, и он меня не подвел. «Не произноси подобную ересь в моем присутствии. Новые методы скорбников говорят о вашем бессилии и отпугивают паству от церкви и даже веры в Господа. Тебя обуяла гордыня, брат Аркадий. Гордыня и отчаяние. Смирись с участью своей и прими мой суд как старшего над собой. Теперь выйдите все и дайте сказать слова напутствия юноше». Когда все вышли, благочинный посмотрел на меня так, что я сразу понял, он мне не друг, но и, слава Господу, не враг, просто тот, кому мое преображение доставило много хлопот. «Сын мой, приключившееся с тобой не подвластно моему разумению. Я не знаю, была ли то воля Господа, а ли козни нечистого, так что буду наблюдать за тобой. По плодам их узнаете их. Помни об этих словах из Писания, обдумывай каждый свой шаг, ибо, ежели ступишь на темный путь, я не стану сдерживать брата Аркадия, но благословлю его». После этого он, явно устав от напряженных событий, перекрестил меня, дал приложиться к руке и отпустил. На свежий воздух я вышел словно из казематов Бесогонов. Весенний ветерок показал, что одежда на мне изрядно пропиталась потом, но это терпимо, чай не кровь из пыточных ран. Снаружи меня ждал только отец Никодим, к которому имелась куча вопросов, но нужно быть набитым дураком, чтобы задавать их именно сейчас. Так что возвращались молча, оба пребывая в тягостных раздумьях. Но как только вошли в библиотеку, все мрачные мысли мигом покинули меня, потому что здесь были все самые близкие мне люди, испоносы и Анастасия. Как только они поняли по нашим лицам, что беда прошла стороной, тут же загомонили, поздравляя с именинами. Тетя Агнес потащила всех в столовую за праздничный стол, и от увиденного изобилия я снова чуть не расплакался. Совесть кольнула то, что так и не узнал, откуда у почти разорившейся семьи продукты, но теперь это уже не имеет значения. Полученных в наследство денег хватит надолго, а там и общее дело пойдет, так что бедствовать нам не придется. От этого нам снова защипало в глазах, но я справился с нахлынувшими эмоциями. Всю вторую половину дня мы провели в радостном возбуждении семейного праздника. Дима подарил мне одержимый мир, а Настя явно дорогой портфель. На кой мне эта штука, я совершенно не понимал, но искренне поблагодарил девушку. Настя даже намекнула, что можно втроем посетить ресторан, но я остудил ее пыл, пообещав, что сделаем это завтра, когда разберемся с первым заседанием книжного клуба и куплю себе приличную одежду. Отец Никодим почти сразу попытался сбежать, но тетушка Агнес была бдительна, так что вырвался он только под предлогом проведения вечерней службы. Засыпал я со счастливой улыбкой, думая о том, что, как бы ни сложился завтрашний день, по насыщенности ему не переплюнуть день сегодняшний. Ох, как же я ошибался. Глава 8. Засыпал-то счастливым, а вот снилась всю ночь жуть жуткая. И главным лицом в этих кошмарах был белобрысый монах. Если вчера у меня к нему была определенная неприязнь, то, проснувшись несколько раз за ночь, я понял, что ощущаю уже жгучую ненависть. Наверное, глупо ненавидеть человека только из-за снов, но почему-то я был уверен, что, не защити меня благочинный, все увиденное в кошмарах показалось бы игрой в ладушки. В общем, не выспался совершенно. К тому же надежду подремать подольше в воскресенье утром напрочь разбил звонкий голосок Анастасии. Девушка явилась в наш дом ни свет ни заря и взбаламутила привычно тихую и степенную атмосферу. Хуже всего то, что тетя Агнес тоже воодушевилась, и нам с Димой пришлось воплощать в жизнь все их фантазии. Хорошо хоть, Настя притащила с собой двух горничных из собственного дома, так что уборкой занялись они, а нам осталось лишь таскать мебель, чтобы отгородить от читального зала небольшой закуток. В нем женщины постарались создать очень уютную обстановку эдакой гостиной. От случайных взглядов все закрывал полог из штор, снятых со всего второго этажа. Чуть легче стало, когда явилась Элина и забрала Настю с собой. Они собирались объехать почти все места в городе, где продавались бульварные романы, чтобы создать видимость ассортимента. Явление эффектной женщины, одетый в подчеркивающий ее прекрасную фигуру псевдоохотничий дамский костюм, снова напрягло меня, что не укрылось от взгляда ее завораживающих светло-голубых глаз. Элин хитро улыбнулась и неожиданно подмигнула мне, окончательно запутав и без того панически мельтешившие мысли. В общем, когда дамы уехали, стало куда спокойнее. Я наконец-то смог побриться, почистить зубы и даже принять душ, что делал каждое утро, наслаждаясь тем, чего был лишен с детства. А еще тетя Агнес накормила и нас, и смешливых горничных чудесным завтраком. С устройством места проведения собрания первого в городе книжного клуба провозились все утро. Происходящее для меня имело мало смысла, кроме подготовки к предстоящей чайной церемонии. Тетя Агнес выставила чайный сервиз, со слов Димы являвшийся реликвией ее семьи, но больше сервиза меня заинтересовал мешочек с какими-то травами. «Это чай?» – спросил я у женщины и ожидаемо получил отрицательный ответ. «Нет, это смесь особых трав. Их закупают у язычников. Сейчас в высшем обществе Новгорода мода на такие напитки. Вот наши дамы и попугайничают. Лично я предпочитаю просто черный цинский чай». Мои мысли тут же забегали, быстро выдав идею. «Ведь можно вместе с заказами аптекаря возить в город еще и травяные сборы. Увереннее они получаются просто волшебными. Груз получится не тяжелым, а стоить будет наверняка немало. Тут же вспомнилось, что предстоящий поход станет для меня последним в составе ватаги дядьки Захара. Верения наверняка попробует его прижать и переубедить, но не факт, что получится. К тому же я обещал капитану, что решу этот вопрос полюбовно. И все же, так как я не собираюсь отказываться от этого дела, рано или поздно проблему с транспортом решу. Поэтому и насчет товара думать нужно пораньше, хотя и не прямо сейчас. В данный момент важнее что-то делать с моим не очень солидным внешним видом. Даже тетя Агнес, готовясь к встрече гостей, переоделась в свой лучший наряд. Дима тоже прифронтился, что уж говорить о Насте и Элин, те вообще выглядели как барышни с обложек модных журналов, которые я видел в той же галантерее, где продавались бульварные романы. Так что следует поторопиться и наведаться в какой-нибудь магазин готового платья, только уровнем повыше, чем лавка при банях. Не успел, потому что вернулись наши книжные добытчицы, поломав мне все планы, точнее, скорректировав их. Я сидел за одним из столов, в который раз перечитывая «Одержимый мир», и немало напрягся, когда вошедшие в зал барышни почему-то направились прямо ко мне. «Степа, ты ведь собирался покупать себе новую одежду?» Почему-то с какой-то виноватой интонацией спросила Настя. «Да-да», с трудом справившись со смущением, ответил я. Я рассказал об этом тете, и она вызвалась помочь. Ох, что-то мне нехорошо, особенно под искрящимся весельем взглядом этой модницы. Мне и без ее пристального внимания было трудно справляться с чувствами. «Не бойтесь, Степан Романович, я вас не разорю, наоборот, сделаю так, что вам не будет стыдно показаться в приличном обществе, при этом не сильно потратившись». Судя по тому, как покраснела Настя, она явно нарушила адвокатскую тайну и разгласила состояние моего счета. Очень хотелось куда-нибудь сбежать, но это точно не выход, так что я, сдержав печальный вздох, судорожно покопался в памяти, а именно в уже не раз спасавших меня страданиях Софи. «Благодарю вас, сударыня, за вашу заботу и готов безоглядно отдать себя в ваши прекрасные руки». Настя от неожиданности даже икнула, а Элин звонко рассмеялась. «Похоже, я ляпнул что-то не то. Я поеду с вами, справившись с собой», заявила Анастасия. «Зачем?» – удивилась Элин. «А ты не понимаешь, как, по-твоему, это будет выглядеть со стороны?» «Похоже, молодая женщина сообразила, на что именно намекает племянница, а вот я ничего не понял. Меня тут же взяли в оборот, удалось только сбегать наверх за кошелем Верени, в котором было удобно хранить не только орехи, но и монеты с ассигнациями. Сложенные в четверо бумажки, которые я почему-то все время норовил мысленно обозвать диковинным словом купюры, хорошо помещались в отдельный кармашек. Ох, чувствую, плакали мои денежки. Недолго я пробуду богатеем. Главное, чтобы осталось на взнос в общее дело. Была мысль случайно забыть дома чековую книжку, но я ее мужественно поборол. Когда мы наконец-то выбрались наружу, вид стоящего у входа в библиотеку чудо заставил меня замереть на месте. Конечно, мне уже доводилось издали видеть мобили, разъезжающие по центру города наравне с конными колясками, но отмечал их только мельком, причем почему-то относился с каким-то легким пренебрежением. Сейчас же, вплотную рассматривая эту шикарную колесницу, не мог не восхититься ее изяществом. Аппарат был похож на приплюснутую сверху пролетку, к которой приделали куда меньшие колеса и боковые дверки. Место кучера сильно увеличилось и заполучило кожаный диван, а вот пассажирская скукожилась до таких размеров, что и непонятно, как там сидеть. Водителя нигде не видно, рядом находились лишь горничные, заканчивавшие освобождать задний диванчик мобиля от стопок книг. Поразив меня в самое сердце, Элин уверенным и явно привычным движением открыла дверцу, усевшись за руль. Настя также беззаботно забралась на передний диванчик с другой стороны. Мне же было указано на заднее место, куда удалось попасть, с трудом справившись с куцей дверкой. Повернув какой-то рычажок, Элин заставила мобиль громко зарычать и тревожно завибрировать, уподобив хищному зверю. Внутри меня зародилась паника, но начавшие возникать в голове мысли о принципе работы двигателя внутреннего сгорания и несовершенстве данного аппарата отодвинули переживания куда-то в сторону. Впрочем, ненадолго. Элин так лихо сорвала машину с места, что тут же возникли тревожные мысли, причем не только у меня, но и у других участников дорожного движения. Это было видно по лицам водителей, двигавшихся навстречу мобилей, кучеров пролеток и даже мордам их лошадей. Водила Элин очень резво. Одно хорошо, ехать нам было недалеко. Добрались буквально за несколько минут. Можно было бы вообще пешком дойти, но я подозреваю, что для Настиной тетушки, обладающей таким средством передвижения, напрягать ножки было невместно. Остановились мы перед трехэтажным зданием с лепниной и огромными витринами, занимавшими почти всю поверхность фасада первого уровня. Швейцар угодливо открыл перед дамами дверь. На меня он взглянул лишь мельком, но сумел сдержать эмоции, не отразив их на лице. За это я ему был благодарен, ведь чувствовал себя крайне неловко. Большой магазин предлагал огромный ассортимент товаров, от косметики до различных готовых нарядов, в основном женских. Не успел я испугаться, когда мы подхватили меня под руки и утащили в дальнюю часть, где продавалась мужская одежда. Тут распоряжались мужчина-консультант и девушка, стоящая за кассой. Если барышня окинула меня любопытным и слегка озадаченным взглядом, то расфуфыренный молодец со странно вертлявыми замашками окатил откровенным презрением. И тут до меня дошло, о чем говорила Настя. Выгляжу я как форменный Альфонс, которого покровительница решила приодеть, дабы не позорил ее. Не будь здесь Анастасии, то сходство было бы полным, а так впечатление смазывалось. Взгляды консультанта не укрылись от Эллин, и она довольно грубо отослала его, чтобы не мешал. Затем мои спутницы загнали меня в примерочную и начали таскать туда различные комплекты одежды. Первые пару раз я честно нацепил на себя предложенный наряд и вышел на их суд, удостоившись лишь разочарованных покачиваний головами. Затем одернул себя, инстинктивно понимая, что мужчине так вести себя неправильно. Так что самостоятельно выбрал из предложенного вороха понравившийся мне костюм с жилеткой и решительно вышел из примерочной. Кто бы сомневался, что и этот вариант им не понравится. Меня отослали обратно, но пришлось их разочаровать. «Возьму этот, но можно же лучше», — заявила Эллин, а Настя согласно кивнула. «Тогда зачем вы мне его принесли, сочли приличным, мне тоже понравилось. Что еще-то нужно?» Настя, кажется, обиделась, а вот Эллин посмотрела каким-то загадочным взглядом. «Думаю, Степан Романович прав», — удивила она племянницу своим суждением. «Это магазин готового платья, и идеально сидеть ничего не может». Наблюдавший за нами из-под тишка консультант сдавленно крякнул, но возразить не посмел. «Свезу-ка я вас, сударь, к своей модистке, и она подгонит все, словно было на вас шито». «Так, любезный», щелкнув пальцами, подозвал Эллин расфуфыренного. «Нам еще три пары белых рубашек и классические туфли под размер. Надеюсь, с этим вы справитесь». Он уже собрался уходить, но я поманил его жестом руки и тихо сказал: «И три комплекта нижнего белья. Предпочитаете классику?» Уже растеряв уверенность, он все же попытался меня поддеть. «Нет, нужны ти-шерты и боксерс». Лицо насмешника удивленно вытянулось, а я мысленно поблагодарил продавца одежной лавки при Соломоновых банях за то, что он поделился так к месту пришедшимися знаниями. Вырядившись в новый, хоть и не идеально сидевший наряд, и обувшись в действительно оказавшиеся впору туфли, я уже не чувствовал себя нелепо в компании таких изысканных дам. Окончательно добил продавцов, особенно девушку за кассой, когда спокойно воспринял сумму в 195 рублей и выписал чек. Кассирша было дернулась, но консультант тут же заверил, что они готовы принять чек, точнее два чека, на которые по правилам банка пришлось разделить сумму. Судя по его взгляду на Эллин, она вполне подходила на роль гаранта. Наконец-то мы выбрались из магазина и загрузились в мобиль. Затем, после еще одной стремительной, хорошо хоть короткой поездки, остановились у библиотеки, но когда я начал собирать пакеты с обновками и старой одеждой, Эллин сказала: «Подождите». Затем повернулась к Насте: «Ты пока заканчивай приготовление, а я отвезу Степана Романовича к своей модистке. У нас есть еще 3 часа, так что успеем подогнать все по размеру». Насте этот расклад явно не понравился, хотя я и не понял, чем именно. Она все же вышла из машины, но внезапно поманила меня за собой. «Степан, отойдем на минутку». Эллин насмешливо фыркнула, но ничего не сказала. Пришлось мне вылезать через неудобную дверцу и подходить к замершей у двери в библиотеку девушке. «Что случилось?» — изобразил я удивление, хотя уже догадывался, о чем пойдет речь. «Степан, я даже не знаю, как сказать, но будь осторожен с моей тетушкой. Думаешь, что я ее скомпрометирую? Могут быть проблемы с мужем?» Вопрос заставил девушку удивленно посмотреть на меня, но затем она просто сказала: «Эллин уже 2 года как вдовая». Затем, сдерживая улыбку, добавила: «А что касаемо компрометации, она и сама с этим прекрасно справляется. Просто хочу, чтобы ты не сильно обольщался. Ее увлечения всегда мимолетны, и мне не хочется, чтобы ты пострадал. Я несколько секунд гонял в голове мысль о том, как могу пострадать в этой ситуации, и, не придя ни к какому выводу, сказал: «Настя, я же не девица, которую потом никто замуж не возьмет». Такое прямое заявление вызвало искреннее возмущение девушки, она даже ножкой притопнула. «Я не о том, ты можешь влюбиться в нее и потом будешь страдать, вон оно как, знать бы вообще, какая она, эта любовь». Я даже прислушался к своим эмоциям и понял, что не испытываю ни к Эллен, ни к ее племяннице ничего и близко похожего на то, чем маялась бедная Софи. Понять-то понял, но что сказать Насте, так ничего и не придумал, поэтому просто мягко улыбнулся и произнес: «Не беспокойся, я постараюсь не поддаваться ее чарам». Девушка хотела сказать что-то еще, но не успела, потому что нетерпение ее тети вылилось в громкий сигнал мобиля, который заставил нас дружно вздрогнуть. Я поспешил вернуться на прежнее место, и мы снова лихо понеслись по городу. Теперь пришлось проехать немножко дальше, покинув центральный район. Вокруг все те же пятиэтажки, но было видно, что народ здесь живет попроще. Мы заехали в закольцованный двор дома, где явно обитали прачки, потому что почти все пространство в несколько уровней было завешено сохнущим бельем. К нужной двери пробирались, лавируя между белоснежными полотнищами простыней. Эллен прокрутила механический звонок, и нам почти сразу открыли. Выглянула женщина средних лет и тут же расплылась в улыбке. «О, мадмуазель Эллен, рада вас видеть. Проходите», — говорила она с едва заметным акцентом, что выдавало в ней иностранку. Непонятно, почему она назвала мою спутницу мадмуазелью, а не мадам. Возможно, просто хотела польстить постоянной заказчице. Внезапно мелькнула мысль, что незамысловатый и наверняка не самый лучший в жанре бульварный роман стал настоящим путеводителем по новой жизни. Уже в который раз замечаю, что прочитанное в страданиях Софи не только спасает меня в непонятных ситуациях, но и отвечает на многие вопросы. Словарный запас, конечно, не пополняет, но в плане общения, особенно с женщинами, очень помогает. Мы вошли в скромно обставленную, но уютную гостиную. Было видно, что здесь живет модистка. Даже имелся манекен. Эллен быстро пояснила женщине, которую называла Лизет, что именно нужно сделать. Модистка тут же вооружилась пучком булавок и закружила вокруг меня. Это выглядело как какой-то ритуал. Со стороны наверняка казалось, будто она нашептывает наговоры и втыкает в меня острые иглы. Я так напрягся, что стоял деревянным истуканом, боясь пошевелиться. Наконец-то странное действо закончилось, и Лизет помогла мне аккуратно снять пиджак, затем воткнула пару булавок и в рубашку. После сняла и ее, но, когда потянулась к поясу брюк, я тут же отступил. Понимающе улыбнувшись, женщина жестом предложила мне пройти за ширму. Там имелся странный, обшитый тканью табурет, на который можно было сесть, но я справился и без него. Перебросив через ширму брюки и рубашку, я уже хотел попросить, чтобы мне принесли мои старые вещи, но тут за ширму зашла Эллен. В лицо изнутри ударила волна жара, наверняка раскрасившая мою морду в цвет помидора. Я так смутился, что резко развернулся, скрывая некую резко изменившуюся деталь, которую приличному мужчине следует демонстрировать исключительно супруге. Впрочем, с приличиями я, кажется, уже опоздал. На мою спину легли тонкие, прохладные пальчики, сделав ситуацию еще хуже. Только через пару секунд мне удалось совладать с паническим мельтешением мыслей в голове, не дававшим прийти к вполне логичному выводу, что на самом деле все к этому и шло, так что теряться просто глупо. Я развернулся и тут же ощутил поцелуй на своих губах. Дальше все было прямо так, как писали в бульварном романе, словно в тумане. Хорошо хоть, Эллен взяла все в свои руки, причем во всех смыслах этого слова. Она толчком посадила меня на тот странный табурет и, подобрав юбку, уселась сверху, лицом ко мне. В себя я пришел, только когда все закончилось, и тут же стало невыносимо стыдно. Интимные сцены в прочитанном мной романе были без особых подробностей, но я всем своим естеством чувствовал, что где-то напортачил. И обнимавшая меня женщина тут же подтвердила эту догадку, тихо нашептывая на ухо: «Ничего страшного, в первый раз у всех так». Не знаю почему, но ее слова так взбесили меня, что откуда-то взялись не только силы на вторую попытку, но и понимание того, что и как нужно делать. Я резко встал, все еще удерживая женщину на весу, отчего она тихо пискнула, а затем прижал ее спиной к стене и взял дело уже в свои руки. Понимание того, что нужно держаться как можно дольше, не давала в полной мере насладиться процессом, и, только после того, как Элин вся задрожала и чуть ли не взвыла, все стопоры слетели. Еще какое-то время мы простояли у стены, так сильно прижимаясь друг к другу, словно пытались слиться воедино. Затем Элин, отдышавшись, сказала: «А ты полон сюрпризов. Хочешь сказать, что я у тебя первая? Мне вообще не хочется говорить на эту тему, но ты действительно первая». Она заглянула мне в глаза, словно пытаясь отыскать там ложь, но не нашла, и все же момент запредельного единения был нарушен. Мы оторвались друг от друга, и Элин, поправив юбку и застегнув блузку, вышла из-за ширмы, а мне пришлось остаться на месте. Какое-то время я сидел на этом странном табурете, не зная, что делать, но тут хлопнула дверь, и через пару секунд на ширму сверху легли мои старые вещи. Так быстро я еще никогда не одевался. Когда наконец-то выбрался из-за ширмы и увидел чинно сидевшую за столом Элин, к моему большому облегчению, модистки нигде не было видно. Минут 10 мы просидели молча, затем, справившись с неловкостью, поговорили о пустяках, но иногда то я, то она осторожно задавали личные вопросы. Через полчаса явилась Лизет с перешитыми вещами и предложила их примерить, но Элин сказала, что времени у нас мало, и потащила меня обратно в свою машину. Когда подъехали к библиотеке, женщина не стала покидать авто и попросила меня передать Насте, что скоро приедет. Я прекрасно ее понимал, потому что сам ощущал острую необходимость воспользоваться душем. От меня исходила непривычная смесь ароматов приятных, конечно, но лучше все это поскорее смыть. Так что, прошмыгнув мимо все еще суетящихся в основном зале людей, я поднялся наверх и закрылся в ванной комнате. Через полчаса, оставив старые вещи в своей спальне, спустился в зал и тут же услышал слова одной из горничных. «Какой красавчик! Клавдия, тебе заняться нечем?» Тут же строго спросила Настя, но тоже окинула меня оценивающим взглядом, и увиденное ей явно понравилось. Зеркало в ванной было недостаточно большим, но все, что нужно, рассмотреть получилось. После доработки вещи сидели на мне идеально. Если раньше на фоне одетого в парадный костюм Димы я казался бедным родственником, то теперь уже он проигрывал на моем фоне. Кстати, это может стать проблемой. Посмотрев на друга, я понял, что так оно и получается. Дима перевел взгляд с Насти на меня, и в его глазах мелькнуло что-то нехорошее. Ёшки-матрешки, нужно срочно заняться серьезной литературой, а то как-то странно черпать жизненную мудрость из бульварного романа. Но там тоже было много жизненно важного. Главный вывод, который я сделал после прочтения этой книги, заключался в том, что недомолвки порождают неверные мысли, а те, в свою очередь, приводят к искаженным выводам и фатальным поступкам. Так что, не став заговаривать со все еще рассматривающей меня девушкой, я подхватил друга под локоток и отвел к полкам с книгами. Пока шли, все думал, что и как сказать, ничего не придумал, поэтому заявил в лоб как есть. У меня только что была близость с Настиной тетушкой, и ведь, что самое интересное, угадал. Сказанное самому показалось нелепым, но ведь сработало. Глаза друга удивленно и немного завистливо округлились, зато из них ушла ревность, а это самое главное. Дальше стало совсем не до всяких там моральных терзаний, потому что в зал вошла незнакомая женщина в недешевом, но немного безвкусном наряде, хотя с каких это пор я стал экспертом по женской моде. Настя взглянула на нее несколько беспомощно, но поспешила навстречу и после недолгого разговора отвела за ширму в условно отдельный кабинет. Там она и оставалась, пока не появилась Элин, ни взглядом, ни словом не давшая понять, что между нами вообще что-то было. Она сменила Настю в кабинете, и девушка облегченно присоединилась к нам с Димой за регистрационной стойкой. «Почему с ними не осталось?» – спросил я, на что девушка лишь отмахнулась. «Это все клиентела тетушки. Она давно хотела организовать некое сообщество, скажем так, не очень популярных в свете дам в пику тем матронам, которые отказывают им в приеме на вечерах в малом кругу. Вот и воспользовалась подвернувшейся возможностью. Но они все действительно любят бульварные романы. Честно говоря, не совсем понял, о чем говорит Настя, но в данный момент это не так уж важно. Главное, что это потенциальные покупательницы. За полчаса их набралось как минимум два десятка, и я даже начал переживать, вместит ли всех отгороженный закуток. Особенно привлекла внимание дородная, точнее сказать, крупная женщина лет 30 со слегка грубоватыми повадками, но точно не базарная хабалка. Окинув нас загадочным взглядом, Настя поспешила ей навстречу, радостно поприветствовала и провела к остальным. И только после этого наша компаньонка окончательно успокоилась. Из-за полога штор доносились оживленные обсуждения, а порой и дружный смех. Я даже было подумал, что все пройдет успешно и без каких-либо происшествий, но тут в дверь, которую мы не закрыли в ожидании еще нескольких припозднившихся любительниц бульварных романов, прошел уже знакомый хлыщ. Теперь с ним был еще и парень покрепче, но он остался у входа. Странное оживление в библиотеке закономерно привлекло внимание наших недругов. Хлыщ, окинув нас насмешливо презрительным взглядом, хотел что-то сказать, но любопытство неумолимо влекло его к раздававшимся из-за штор голосам. Я со вздохом начал вставать, чтобы не допустить краха нашей задумки, но Настя внезапно придержала меня за рукав. «Останься, все нормально». Я совершенно не считал происходящее нормальным, но решил положиться на слишком уверенно ведущую себя девушку. Она явно что-то задумала, так что я сел обратно на стул и напряженным взглядом проводил подошедшего к занавесям шныря. Он сначала заглянул внутри, не увидев там ничего опасного, шагнул за занавес с коронным вопросом: «А чё вы тут делаете?» Весело гомонившие женщины тут же замолчали, но не все. Послышался низкий, но явно не мужской голос, который до этого был едва слышен на общем фоне, сейчас же прозвучал громко и резко. «Ты чего сюда приперся? Имею право, это общественное место», нагло заявил шнырь, явно по наущению кого-то хитро выдуманного. «Что?» — возмутилась обладательница солидного голоса. «Шел вон отсюда, мозгляк, захлопнись, корова». А вот теперь приблотненный явно нарушил выданные ему инструкции, но это как раз и не удивительно. Обычная реакция для жителя бедных районов: на любой наезд нужно отвечать максимально резко, иначе зачмырят. «Корова». Теперь вообще не сдерживаясь, медведем взревела дама. Затем послышался звук хлесткой пощечины. Я даже не успел испугаться, что этот придурок мог поднять руку на женщину, как он сам вылетел из-за занавеси спиной вперед и, не сумев удержаться на ногах, грохнулся на пол. Следом вышла обладательница внушительного голоса, в которой я без удивления узнал нашу крупногабаритную гостью. В этот момент она выглядела куда привлекательнее, чем когда пыталась изображать серую мышку. В голове возникло слово «Валькирия» и даже послышалась какая-то торжественно-грозная мелодия. Разъяренная фурия никак не унималась, продолжая оглашать зал своими громогласными заявлениями. Совсем страх потеряли, шаромыжники. «Еще раз здесь увижу, заставлю братца содрать с каждого шкуру, вывернуть и напялить обратно». Судя по всему, бандиты догадались, кого именно невзначай задели, потому что оба выглядели бледными и явно мечтали только об одном – убраться отсюда как можно быстрее и как можно дальше. А вот я все еще пребывал в неведении, поэтому посмотрел на Настю, чьи глаза горели восторгом и самодовольством. Похоже, ее план сработал на все 100%. «И кто у нас братец?» – тихо спросил я у девушки, и она таким же шепотом ответила: «Городской исправник. Думаю, теперь эти сюда точно не сунутся». Увы, я не мог разделить ее восторг, потому что неугомонные мысли тут же начали рисовать альтернативные перспективы. Так нагло, как раньше, конечно, не сунутся, но могут начать гадить по-другому и намного резче. Впрочем, говорить Насте ничего не стал, просто наслаждался развернувшейся картинкой. На лицах женщин, выбежавших следом за сестрой исправника, отражался шок и страх, но все быстро сменилось восторгом. Они дружно захлопали, воздавая почести своей защитнице. Героиня совершенно растерялась и покраснела, как маков цвет. Затем все дружно убрались обратно за штору. Есть у меня подозрение, что к обсуждению книг они вернутся не скоро. В итоге наша задумка увенчалась оглушительным успехом. Привезенные из других магазинов книги были раскуплены с серьезной наценкой, и даже были сделаны заказы на редкие новинки, которые еще предстоит доставить. Часть придет из Турова, а некоторые придется доставлять из самого Новгорода. Впрочем, со связями, перешедшими к Диме от отца, это не такая уж большая проблема. Предварительные заказы мой друг уже сделал по беспроводному телеграфу. Как только в понедельник банк сделает перевод, первая партия книг отправится к нам.